В дверном проеме на пути толпы выросла маленькая фигурка в черной шляпе и черном плаще. Она резко взмахнула руками, распахивая полы своего наряда, и дала возможность толпе обозреть все, что находится под ним. А под ним находился абсолютно голый старый гном с длинной седой бородой, единственным элементом одежды которого, кроме шляпы и плаща, были красные в белую полосочку носки. «Ах!» — ошеломленная толпа на мгновение затормозила. «Ах ты, старый развратник!» — взревел король. «Извращенец!» — поддержали его придворные и рванулись вперед. Гном неприлично взвизгнул, запахнул полы плаща, развернулся на 180 градусов и ринулся на утек. Путь был свободен. Денис опять взвалил на горб секретаря и поволок за собой Золушку. К счастью, принцесса догадалась снять вторую туфельку и теперь бежала босиком, держа туфельку в руке. Так бежать было гораздо легче. Они выскочили из дворца и помчались по направлению к воротам. А над дворцовой площадью уже звучал бой курантов, возвещая о приближении полночи. «Ну да чего же шустрый гад!» — расстроился Денис, увидев, что в ворота уже выскальзывает юркая фигурка гномика, закутанная в плащ, а королевская стража на нее даже внимания не обращает. Только один солдат заулюлюкал гномику вслед и погрозил ему в спину кулаком. «Так, его надо догнать». «Зачем?» — запаленно дыша спросила Катран. «У него наши туфельки». «Наши?» «Пока не наши», — уточнил Денис. «Но если они не станут нашими, я кого-нибудь сегодня точно убью». Парень был очень раздосадован тем, что провалил операцию, главной целью которой, как оказалось, были именно эти туфельки. «Что случилось?» Ганс Краузе, увидев Золушку и Дениса с Алексом на плече, бросился им навстречу. «Мой друг почувствовал себя плохо!» — крикнул на бегу стажер. «Где наша карета?» «Там!» — махнул рукой офицер в сторону ближайшего к Королевской площади проулка. «И ваша карета тоже там, прекрасная незнакомка!» Попытался расшаркаться перед Золушкой Краузе, но понял, что сейчас им не до него. Лейтенант, с сожалением, посмотрел вслед удаляющейся троице и завистливо вздохнул. «Ай да граф! Пришел один, а уходит с такой кралей!» Друзья добрались до своих карет в тот момент, когда куранты отбивали уже последние мгновения уходящих суток. Денис закинул внутрь своей графской кареты Алекса. Золушка, поддавшись общему азарту, то ли бегства, то ли погони, сходу запрыгнула в свою и, уже в облике Катран, плюхнулась прямо на свернувшегося калачиком Пьера. В все стороны сыпанули мыши. Следом за ними галопом унеслась крыса. «А что?» — сполошенно замолотил руками кучер, заставив принцессу скатиться на булыжную мостовую. «Через плечо, не горячо!» — рявкнул на него Денис, помогая подняться Катран. «Быстро на козлы, Нарик! Если ты мне сейчас не догонишь одного кадра, я тебя...» Пьер понял, что шутки кончились, и мухой взлетел на свое рабочее место. Денис помог забраться в карету Катран, где уже поперек сиденья лежал Алекс, и крикнул Пьеру: «Из проулка выезжаешь и направо. Я заметил, этот гад туда помчал». Щелкнул кнут, лошади рванули, и карета понеслась в погоню за хрустальными туфельками работы цвергов. «Ты можешь мне объяснить, что за туфельки еще объявились?» — спросила Катран, вертя в руках алмазную туфельку, оставшуюся у них после панического бегства из дворца. «Ой!» Карету мотнуло, и чтобы не упасть, девушка вцепилась в Дениса, чуть не заехав алмазным каблучком ему по носу. Пьер с места в карьер развил такую скорость, что карету занесло на повороте, и она некоторое время мчалась по булыжникам на двух колесах. Кучер прекрасно видел, что друг его шефа очень им недоволен. Не хотел лишиться теплого местечка, тем более что проблема с тестем и тещей еще не была решена, а потому очень старался. Карета плюхнулась обратно на все четыре колеса, и под Денисом Скетран что-то застонало. «Блин! А я думал, что на переднее сиденье его кидал. Катька, вставай, а то он кусаться начнет. Ты ему на лицо села». Они выудили из-под себя секретаря и усадили его на переднее сиденье. Алекс потряс головой, приходя в себя. «Очухался!» — удовлетворенно кивнул Денис и высунул голову в окошко кареты. «Кэт, смотри! Кэт, смотри с другой стороны! Если заметишь придурка в плаще и полосатых носках, дай знать! Не приведи, Господи, в какой проулок свернет, и мы его потеряем!» Кедран тут же высунула голову в окошко с другой стороны кареты и сразу закричала. «Вижу! Он в проулок налево свернул! Пьер, налево, налево поворачивай!» «Не уйдет, вижу!» Кучера тоже разобрал азарт. Карету, как корабль на крутой волне, заложила на правый борт, и пассажиры посыпались друг на друга. «К городским воротам уходит!» — сообразила Катран, сползая с Дениса. «Там мы его и возьмем!» — обрадовался юноша. «Их на ночь должны закрывать!» «Только не сегодня!» — пробурчал Алекс, ощупывая набухающую на голове шишку. — Пока все королевские гости по своим замкам не разъедутся, ворота не закроются. Он оказался прав. Гном со свистом пролетел мимо стражников у ворот. Его ножки в полосатых чулках запылили по дороге в сторону леса. Он развил такую скорость, что лошади едва успевали следом. «Но, поднажмите, родимые!» Опасаясь подбадривания иголкой, Пьер правил стоя, энергично подхлестывая лошадей кнутом. Карета неслась во весь опор по лесной дороге за похитителем туфелек. Гном, чуя, что его настигают, прибавил обороты, заставив плащ и бороду развиваться за своей спиной чуть не параллельно земле. «Дэн, а почему он голый?» — недоумевала принцесса, глядя на белые ягодицы похитителя, сверкающие в свете полной луны. «Извращенец, потому что...» — сердито буркнул юноша. И тут гном резко вильнул в сторону от дороги и вломился в чащу леса. Пьер чисто автоматически завернул коней. «Ты что делаешь, болван?» — взвыл Денис. Пришла его очередь падать на принцессу. Парень растопырил руки и уперся в стенку кареты, чтобы не раздавить Катран. Своей цели он достиг, но медальон на его груди, качнувшись, все же шлепнул ее по носу. «Да убери ты куда-нибудь эту гадость!» — разозлилась принцесса. «И рог свой убери! От него такой черной магии тянет, что у меня все магическое чутье отбило!» Денис поспешно затолкал медальон за пазуху, не заметив, как крышка его вновь раскрылась, зацепившись за внутреннюю сторону камзола и опять прилип к окну. «А как это нас у деревья не размазало?» — искренне удивился он.